Ваше блаженство, дорогой владыка митрополит Владимир, ваше высокопреосвященство и преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас хочу сердечно поздравить с праздником святаго равноапостольного великого князя Владимира, но сугубо хочу поздравить вас, ваше блаженство, с вашим днем ангела и с 20-летием вашего пребывания на Киевской кафедре. Празднуя память святаго равноапостольного князя Владимира, мы мысленным взором через созерцание его образа простираемся в то время, когда он совершил нечто, радикально изменившее его жизнь и жизнь всего народа нашего. Он принял крещение. Из язычника стал христианином. Узрел Бога, услышал его голос и повел за собой народ. Он не был архиереем, но был равноапостольным князем, так послужившим Господу, как мало кто мог послужить в его время. Не случайно мы сегодня читали тоже Евангелие, которое полагается на память святителей, где Господь называет себя пастырем добрым, а паству свою, то есть всех нас, называет овцами. И вот какие замечательные слова находим в этом отрывке Евангелия от Иоанна. А овцы идут за ним, потому что знают его голос. Те, кто бывал, жил в деревне, в селах, кому приходилось пасти овец, знают, что это не очень умные животные. Ими трудно управлять, трудно быть пастырем для овец. Почему же Господь свою паству назвал овцами? Конечно, не потому, что его паства глупее других. Не потому, что его паства имеет меньше знаний, но потому, что любой человек несоизмерим силой ума своего с величием и могуществом Божиим. И мы все люди земли – это овцы пред Богом. Мы знаем, что у людей существует иной взгляд на мир и на Бога. Некоторые Бога отрицают, а некоторые горделиво противопоставляют себя всему тому, что известно о Боге из Его Слова. Некоторые бросают вызов Богу, некоторые возносят хулу на имя Божье. Но все они овцы. Только не слышат голоса своего пастуха, своего пастыря. Есть еще что-то важное в сравнении людей с этой отарой овец. Опять-таки, хоть тот, кто однажды пас овец, знает, как они устремляются туда, куда устремляется одна овца. Как, не думая, они устремляются по пути, который может привести их к гибели. Это психология стада. Делай так, как делают другие. Ни о чем не размышляй. Не слушай никого. Кто-то услышал какой-то голос, позвал, иди за ним. А уж если этот голос многократно усиливается средствами массовой информации, если он многократно повторяется на страницах журналов и газет и в интернетах, то как уж там его не услышать? Как там разобрать этот голос Божий или это голос врага рода человеческого? И люди оценивают поступающую к ним информацию по количеству этой информации и, наконец, тонут в ней, теряя способность идти своим путем. И овцы за ним идут, потому что знают голос его. А как же узнать голос Божий? Как другие человеческие, в том числе и иной силой внушаемые голоса, не отождествить с правдой Божией? Есть ли у нас хоть какой-то внутренний инструмент? Есть ли у нас хоть какая-то возможность различать голоса, различать духов? И мы знаем, что есть. Бог сотворил человека по образу своему и в нас вложил этот инструмент распознания добра и зла. Это голос нашей совести. Это состояние нашей души. Когда мы чувствуем внутренний мир, покой, радость, не веселье временное или пьяное, не буйство человеческой страсти, а тихую радость в сердце. Будь то созерцая любовь к нам, людям, и радуясь этой любви, либо созерцая красоту Божьего мира, или созерцая гармонию, творимую человеком. Если все это прекрасное, входя в нас, в нашу душу, привносит мир и покой и отображается нашей добротой к окружающему миру, то это и означает, что мы слышим голос Божий. Но удивительные слова находим в Священном Писании. Не каждый человек, имея этот инструмент опознания божественной истины, может его безошибочно употребить. Потому что, будучи свободным, каждый из нас может этот внутренний камертон разрушить или настроить на неправильную волну. И тогда все погибло. Тогда злое будем воспринимать как доброе, греховное как святое, а ложь как правду. Именно поэтому, говорит Господь, блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Чистота сердечная, сохранение святости внутреннего мира – это и есть критерий истины. Это и есть инструмент, безошибочно определяющий, что от Бога, а что от иной, темной и страшной силы. Святой равноапостольный великий князь Владимир не только свою жизнь изменил и отряс в купели слепоту душевную, вкупе же и телесную. Он изменил жизнь всего народа своего. Именно через него вошла в это языческое племя Божья истина. Именно через его подвиг вооружились мы критерием истины, мерилом правды. И хранит Русь святая это мерило, несмотря на самые страшные жизненные потрясения, исторические трагедии, соблазны и заблуждения. Знаем, что и сегодня входят в мир различные соблазны. Нам говорят и о том, что Евангелие ложно, что существуют какие-то иные повествования о Христе. Нам говорят, что есть какие-то другие истинные церкви, а не церковь, идущая от святых апостолов. Нам предлагают идти по одному пути, другому и третьему. Но народ наш, просвещенный святым равноапостольным князем Владимиром, храня веру православную, хранит это мерило истины и прилагает его ко всем обстоятельствам жизни. Мы должны научиться это делать не только применительно к своей личной жизни, но и к жизни общественной, народной. Мы должны, вооружаясь этой великой и божественной силой, работать таким образом, чтобы в нас отображался голос Божий, в наших мыслях, в наших делах, в нашей воле. Празднуя память святаго равноапостольного князя Владимира, мы одновременно благодарим Бога за тот более чем тысячелетний путь, которым прошел его народ, народ Святой Руси, хранящий непоколебимо святыню веры православной, которая только одна и помогла народу сему не сбиться с исторического пути, не потерять ориентиров и сохранить способность отличать добро от зла и Божью правду от лжи. Мы празднуем сегодня 20-летие Харьковского собора, которое, преодолев великое искушение и соблазн, порожденный человеческой греховностью, сохранил Украинскую православную церковь в общении со вселенским православием. И не случайно, что сегодня, здесь, на этой площади, мы молились и совершали божественную литургию с представителями всех поместных православных церквей. Это есть свидетельство правильности того выбора, который был сделан 20 лет тому назад в Харькове. Это есть уважение и признательность церкви-исповедницы Украинской Православной Церкви за ее жертвенное стояние в истине. И дай Бог, чтобы сегодняшний день отобразился в сознании, в совести, в душе каждого жителя Украины, каждого православного человека. Спасение там, где полнота православия. Спасение там, где вокруг одного престола собраны все. И на разных языках возносят хвалу Господу, в том числе памятуя события 20-летней давности. Я хотел бы особенно отметить служение блаженнейшего митрополита Владимира, вставшего на трудный путь исповедничьего служения во имя сохранения правды Божией, дабы овцы слышали голос Христа Спасителя. А всем вам, мои дорогие, я хотел бы передать свое патриаршее благословение в виде этой небольшой иконочки с изображением святаго равноапостольного князя Владимира его молитвами, да хранит Господь Русь православную. Аминь.